Генерала Фонтана послали в крепость по требованию герцогини. Она добилась этого после многих отчаянных попыток, и то лишь благодаря случайности. Расставшись с графом Моско, встревоженным не меньше ее самой, она бросилась во дворец. Принцессе было противно всякое проявление энергии, как несомненный признак вульгарности. Она решила, что ее статсдама помешалась и не пожелала ради нее утруждать себя какими-то необыкновенными хлопотами. Герцогиня, совсем потеряв голову, горько плакала и только повторяла ежеминутно: «Но, ваше высочество, через четверть часа Фабрицио отравят!» Видя полнейшее хладнокровие принцессы, она обезумела от горя. Она отнюдь не сделала того морального вывода, которому, несомненно, пришла бы женщина, воспитанная в правилах религии северных стран, требующих анализа своей совести. «Я первая прибегла к яду, и вот от яда погибаю». В Италии такого рода мысль в минуту страстного волнения показалась бы весьма плоской, как в Париже при подобных обстоятельствах показался бы пошлостью самый тонкий каламбур. В отчаянии герцогиня смело пошла в гостиную, где находился маркиз Крешенци, дежуривший в тот день во дворце. По возвращении герцогини в Парму он горячо благодарил ее за свое назначение камергером, ибо без нее никогда не мог бы претендовать на эту честь. И тогда он, разумеется, заверял ее в своей беспредельной преданности. Герцогиня подошла к нему и сказала следующее: «Фабрицио снова в крепости. Расси хочет отравить его. Я дам вам сейчас бутылку с водой и шоколад. Положите их в карман. Умоляю вас, возвратите мне жизнь. Поезжайте в крепость. Скажите генералу Фабио Конти, что вы не женитесь на его дочери, если он не позволит вам самолично передать Фабрицио эту воду и шоколад». Маркиз побледнел. Мольбы эти не только не воодушевили его, напротив, лицо его выразило самое жалкое смущение. «Помилуйте», — говорил он, — «невозможно поверить, чтобы такое ужасное преступление совершилось в Парме, в столь нравственном городе, при столь великодушном государе и так далее». И даже эти пошлые фразы он изрекал весьма медленно. Словом, перед герцогиней стоял человек, может быть и порядочный, но чрезвычайно малодушный и нерешительный. Промямлив 20 подобных же фраз, прерываемых нетерпеливыми возгласами сеньора Сансеверина, он, наконец, нашел превосходную отговорку. Присяга, которую он принял как камергер, запрещает ему участвовать в каких-либо действиях, направленных против правительства. Невозможно представить себе мучительную тревогу и отчаяние герцогини. Она чувствовала, что время летит. «Ну, хоть поговорите с комендантом. Скажите ему, что я и в преисподней буду преследовать убийц нашего Фабрицио». Отчаяние увеличивало силу природного красноречия герцогини, но пламень этой души совсем перепугал маркиза. Нерешительность его все возрастала. Час спустя он был еще менее склонен действовать, чем в первую минуту. Несчастная женщина дошла до предела отчаяния, и, отлично зная, что комендант ни в чем не отказал бы такому богатому зятю, она бросилась перед маркизом Крешенци на колени. Но от этого небывалого зрелища его малодушие как будто еще увеличилось. Ему стало страшно, что он невольно чем-то уже скомпрометировал себя. А вместе с тем нечто странное происходило в нем. Он в сущности был не злым человеком, и его растрогало, что его ног рыдает такая красивая и, главное, такая могущественная женщина. «Может быть, и мне самому, — думал он, — при всей моей знатности и богатстве придется в будущем валяться в ногах у какого-нибудь республиканца». Маркиз прослезился. И в конце концов было решено, что герцогиня, воспользовавшись правами старшей статсдамы, приведет его к принцессе, и та разрешит ему переслать Фабрицио небольшую корзинку. Коменданту же он заявит, что содержимое корзинки ему известно. Накануне вечером Еще до того, как герцогиня узнала о безумном поступке Фабрицио, добровольно возвратившемся в крепость, при дворе играли комедию «Дель Арте», и принц, всегда оставлявший за собой роли возлюбленного герцогини, вносил столько пыла в нежные излияния, что показался бы смешным, если б в Италии человек, охваченный страстью, да еще принц, мог когда-нибудь показаться смешным.